что тебе говорил отец, если это не секрет. Конечно, Панси была тут как тут и, видя растерянность Брака, не без оснований рассчитывала на информацию. Декана слушаться велел, развел руками Драка. И все, Панси часто заморгала от удивления. Действительно, странно. Я вроде не замечала, чтобы ты что-то такое творил. Не поверишь, я тоже, фыркнул Драка и наконец начал напоминать не удивленного ребенка, а обычного золотого мальчика Слизерина. Ладно, не бери в голову, Пенс, поживем, увидим. На урок Затигарри шел с любопытством, но без особого энтузиазма. О методах преподавания бывшего Аврора он был наслышан от старших братьев Рона, и услышанное, мягко говоря, не особо ему нравилось. Добрались до класса быстро, а по пути он успел уговорить Гермиону сесть на этот раз подальше. Получилось это на удивление легко. Видимо, ей тоже уже хватило неожиданных рявканий на тему бдительности. Да, урок пошел точно как говорили близнецы, но когда Грюм задал вопросы непростительных, Гарри поднял руку раньше всех, так что Гермиона от удивления даже забыла поднять свою. «Смертельное непростительное, или Авада Кедавра», – начал Гарри, словно читал доклад, еще полвека назад использовалось в качестве удара милосердия. Не вызывающие боли и абсолютно смертельное проклятие применяли к безнадежно больным, но чаще всего к смертельно раненым. После декрета Министерства магии от простите, не помню год, применение его к человеку, повод для пожизненного заключения в Азкабан, выглядит как луч зеленого цвета. После применения живое существо мгновенно, без мучений умирает. Тело остается неповрежденным. При попадании в неживые объекты может их разрушать, вплоть до уничтожения, но насквозь не проходит. Не имеет контрзаклинаний, однако при определенных обстоятельствах, до сих пор никому не ясных, может быть отражено. Требует огромной колдовской силы и искреннего желания убить. Вижу, вы хорошо изучили этот вопрос, Грюм напрягся и со свистом втянул воздух. Благодарю, сэр. Но ведь кому, как не мне, стоило этим заняться? Развел руками Гарри. Грюм закашлялся. Четвертый курс затих и насторожил уши. И где же вы успели набраться этой премудрости? Профессор явно был зол, но заинтригован. Искал, где только мог. Поделился Гарри, изображая простачка, шерстил все подряд в школьной библиотеке, что под руку подворачивалось, ну и не очень подворачивалось, честно добавил он, едва не ковыряя ножкой, в запретную секцию лазил, неожиданно спокойно поинтересовался Грюм. Гарри кивнул. Значит, ты одобряешь, что вы имеете в виду, само заклинание, которое убило моих родителей, или того, кто его применил, что до заклинания, так я бы предпочел именно такую смерть долгим мучением, да и любой, наверное. А что до убийства, так, думаю, тут и говорить ни о чем. И ты отомстил, странным голосом, тяжелым, словно от гнева, произнес Грюм. Я, взвился Гарри, аж покраснев. Знаете, вот от вас я такого не ожидал, вы же опытный Аврор. Да вы подумайте логически, это же просто-просто сказки какие-то, воскликнул Поттер, даже не представляя, какой эффект производит именно этой фразой. От профессора защиты словно прокатилась волна, и класс затих и сжался в ожидании бури. Кроме Гарри. Правда, Гермиона схватила его за руку, но он только пожал ее пальцы и улыбнулся, когда она, упрямо сжав губы, достала детский пистолетик, стреляющий шариками с разными заклинаниями. На самый крайний вариант это действительно был выход. Он нащупал свою игрушку в кармане мантии, а Грюм все молчал. Подумать логически, его якорь в этом странном и от чего-то таком чужом мире, в чужой роли, в чужом теле. Единственная его правда, единственное, что заставляло работать его разум, что удерживало от волн сумасшествия, опрокидывающих его в иную, неправильную реальность. А Поттер уже не мог остановиться. Он вышел из-за парты и прошел немного вперед, поворачиваясь к классу. «Включите же все свои мозги!» Наконец, он едва не кричал, так что возле дальней стены даже кто-то поперхнулся. Что может сделать годовалый ребенок сильнейшему магу? Вальдемар же сильнейшим был. Так, Гарри не заметил, как дернулся Грюм, схватившись за левое предплечье. И что я мог, когда даже толком говорить не умел, обоссать его? Некоторые фыркнули, сдерживая смех, и даже Грюм вроде отмер, внимательно слушая Гарри, но продолжал стоять как громом пораженный. А Гарри все несло. Кто вообще все это видел? Лорд исчез, взрослые мертвы, а мне, чуть больше года. Кто там был такой умный, что все описал удивительно занятно. В голосе Гарри зазвучал чисто снейповский сарказм. «Какой я нахер победитель, а? Если такое говорите вы, такой опытный человек, я-я». Гарри махнул рукой и начал собирать вещи. В классе стояла звенящая тишина, которую наконец нарушил хриплый голос профессора. «Сядьте, Поттер. На самом деле вы задали отличные вопросы. Я тоже хочу спросить, раз уж вы, ХМ, исследовали эту тему, что вы можете сказать о защите вашей матери? Я не нашел нигде ничего похожего, сэр», – буркнул Гарри, присаживаясь на место. «И что это может значить?» Во время поттеровской истерики в Барти Крауче незаметно для него самого постепенно занял ведущую роль тот самый юный Барти, который тоже любил до всего докапываться. И он счел Поттера в этом очень похожим на себя. Да, он бы все делал точно так же. Возможно, это была ее собственная разработка, предположил мальчишка. Ну, Барти вообще-то так и думал поначалу, пока не познакомился поближе с Лангбаттомами. Или, Гарри удивленно смотрел на профессора, в нем что-то изменилось, и изменилось сильно, только вот что и как, понять он не мог. Или это была темная магия, ведь эти книги недоступны для учеников, верно, а мальчишка умеет думать, причем быстро. Для учеников вообще много какие книги недоступны, не удержалась его соседка, и Барти посмотрел на девочку с интересом. А вы недовольны этим, мисс Гермиона Грейнджер, сэр? Девчонка встала и поклонилась. Да, конечно, сэр. Я считаю, что, кто ищет, тот всегда найдет, особенно потомки темных семейств, а вот остальные останутся безоружными. Вы собрались воевать с применением темной магии? Интерес Барти разгорался с каждой фразой. Слизерин зашушукался. Гриффиндор тихо обалдевал. Я читала, что незнание законов не избавляет от ответственности, зато знание, запросто 1:10 очков Слизерину, неожиданно произнес Грюм к полному оторопению всех, и слизеринцев, и гриффиндорцев. Гермиона Грейнджер только улыбнулась, тоже умная девочка. А Барти ощутил себя не профессором, тоже учеником, в разговоре с Поттером и Грейнджер забыв об уроке почти полностью. Давно его ум не получал такой пищи, такой интересной и необходимой. Он уже мысленно сам с собой спорил, доказывал, думал, где искать ответы. Когда прозвучал гонг, знаменующий конец урока, пелена спала, а он так ничего, оказывается, если разговорить как следует, улыбнулась наконец Гермиона. Я думала, будет гораздо хуже. Гарри, ты его такими вопросами засыпал, ему теперь придется ответы искать, она хихикнула. Даже адекватные местами, дополнил Рон, искоса глядя на подходящих слизеринцев. Поттер, если ты так каждый урок будешь его разводить, с меня причитается, протянул руку Драко, и Гарри снова ее пожал, не раздумывая. Я видел, что он под тебя копает, еще с самого начала, ответил он. Странный он все-таки, этот Грюм, неприятный тип. Мне кажется, все-таки больше странный, чем неприятный, Гермиона кивнула проходящим мимо сокурсникам и утянула друга в пустой коридор. И давно ты такая добрая стала? Гарри оглянулся и, заметив, что они остались одни, добавил, ты же в него чуть не целиться начала, это в самом начале, а потом, он стал совсем другим. Гермиона замялась, Гарри, я не знаю, как это объяснить, но он не такой, каким казался поначалу, а я тоже заметил, но вот вопрос, который он, настоящий, это надо узнать, и еще от чего он лечится, это должно быть как-то связано, что он пьет, хотел бы я знать, значит, выясним. 1. Станислав Ежелец. Непричесанные мысли. Фраза приведена по памяти. Глава 4. Почему Джарви так ругаются? Еще на подходе к лаборатории Северуса Гарри насторожился. Было тихо, но не как обычно, а странно. И чем ближе, тем больше это чувство усиливалось, а рядом с дверью словно все обычные звуки выключили или навалилась внезапная глухота. Он торопливо открыл дверь и увидел на лабораторном столе знакомого Джарви и склонившегося над ним Снипа. Амбры стояло такое, что едва слезы не вышибало. Гарри быстро залез в сумку и наколдовал себе повязку на нос из ненужной бумажки. Стало чуть терпимее. Хой разевал пасть, словно что-то говорил, и наконец до Гарри дошло. Тот ругался. Ну понятно, почему. Мало кому понравится, когда чужие руки орудуют где-то, ХМ, под хвостом. Он на его месте тоже много чего сказал бы, наверное. Интересно, чем Северус свой чуткий зельеварческий шнобель закрыл. Подумал Гарри и решил потом обязательно поинтересоваться и тоже научиться. Крутая, должно быть, штука. Он попытался поздороваться, но имело смысл только кивнуть. Наконец Северус отпустил Джарви, тщательно вытер руки, провел палочкой в воздухе. Гарри узнал Финити по рисунку первого движения, второе было неизвестным, но воздух стал намного чище. Хорек сперва метнулся было под стол, но потом передумал и замер в довольно агрессивной позе. «У тебя что-то срочное, Гарри? Ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха твою ха-ха-ха за ха-ха-ха под ха-ха-ха через ха-ха-ха и ха-ха-ха!» Джарви ругался так, что, кажется, будь в лаборатории побелка, она бы покраснела и осыпалась. Гарри округлил глаза. Хотя тирада Малфоя и не шла ни в какое сравнение с тем, что заворачивал порой главный лекарь Мунга, но слышать такое от ядовитого, но все же воспитанного рафинированного аристократа было неожиданно. «Силенция!» — погасил пыл животного Снейп. Хорек зыркнул обиженно и попробовал цапнуть его за палец. «Еще чего!» — быстро убрал руку Снейп, строго поглядев на подопечного. «Мистер Малфой, смею напомнить, вы сами согласились». Джарви расфыркался и сделал вид, что оскорблен в лучших чувствах. «Да дай ты ему уже пар спустить!» Неожиданно заступился Гарри. «Вы хотите сказать что-то более, ХМ, содержательное?» Снейп снял силенция и вопросительно уставился на Джарви. «Мне отец велел!» Рявкнул Хорек и едва не расплакался от злости. «Сука! Я тебе сочувствую, правда?» Покивал Гарри. «Давай возвращайся в себя, что ли?» «Да что ты понимаешь?» Прошипел Джарви и помотал головой. «Ну, хихикнул Гарри, когда кто-то интересуется тем, что у тебя под хвостом, это определенно стресс. Но ведь ты знал, как это будет». «Знал, но не пробовал. И это большая разница. А я вот тогда тоже не знал», — протянул Гарри, покосившись на Северуса, покраснел и умолк. Снейп поднял бровь. «Уж не сцену ли в его спальне нахальный мальчишка имеет в виду? Чего еще я о тебе не знаю, Гарри?» — поинтересовался он. «Нет, это я чего еще не знаю о хорьках», — быстро перевел тему младший братик. «Не о хорьках, а о Джарви, это все-таки разные животные». Северус прекрасно понял, что брат подловил его интересным вопросом. «Да, я нашел старинные записи, там этот невероятно ценный секрет используется очень во многих вариантах зелья и значительно сокращает время их приготовления, а продолжительность действия, наоборот, увеличивает. Секрет околоанальных желез обычных хорьков тоже используется, но совсем с другой целью и куда реже». Снейп бегло пробежал взглядом по ближайшей полке, достал пустой флакон из чего-то тускло-серебристого, повертел в руках, словно о чем-то раздумывая, и снова обратился к мальчикам. «Я пока занят, так что попросил бы вас обоих. Гарри, потом расскажешь, чего еще ты там не знал». Гарри понятливо кивнул, сгробастал хорька, от неожиданности немного прикусившего ему руку, и вымелся в соседний класс. Там Малфой наконец вернул свой собственный облик. «Ты чего кусаешься?» Гарри потер руку. «Синяк будет. Объяснять потом всем. Не фамильярничай, Поттер. Если ты случайно присутствовал, как... О, поклянись, что никому не скажешь». «Клянусь». Гарри убрал палочку и улыбнулся. «Ты действительно считаешь, что Гермиона не поймет, откуда у профессора Снейпа взялся такой редкий ингредиент?» — спросил он ехидно. Драко покраснел и выдал еще пару коротких фраз из хоречьего репертуара. «Кажется, я понимаю, почему все Джарви так ругаются», — хихикнул Гарри. «Так единственная наша защита», — взвился Малфой, — «чтобы к нам вообще не подходили». «Отцапнуть?» — Гарри потер руку. «Его, что ли?» — кивнул Драко на приоткрытую дверь виднеющегося за ней Снейпа, сосредоточенно отмеряющего капли драгоценной жидкости в пробирку. «Меня отец проклянет, он велел», — Драко вздохнул и покраснел, — «он просил сделать то, о чем декан попросит». «Удивительно», — задумчиво произнес Снейп, тщательно закупоривая емкости, подходя к двери. Он распахнул ее и уставился на мальчишек, опираясь свободной рукой о косяк. «Меня он просил присматривать за вашим поведением, мистер Малфой, внимательнейшим образом, причем не только на моих уроках. Если честно, я не совсем понимаю, как ваш отец себе это представляет. Так что ведите себя соответствующе, и все будет нормально. Если у вас ко мне вопросы, я освобожусь примерно через час». Он кивнул им и плотно прикрыл дверь. «Ну и хрен ли ты страдаешь?» — спросил Гарри. «Чего особенного, Поттер?» Малфой наклонился к нему. «Тебя трогал за...» Он сбился, снова покраснел и начал злиться. «За яйца посторонний мужик, да еще жамкал и давил. Как думаешь, тебе бы понравилось? Больно?» — сочувственно спросил Гарри. «Или если не мужик, было бы лучше, идиот». От Малфоя можно было смело прикуривать. «Не больно, но неприятно, стыдно. Противно, а чего такого-то, это же для науки. Северус тоже вряд ли много удовольствия получил, миазмы те еще. Тебя бы так для науки, я бы посмотрел. Гарри снова захихикал. Драко едва не засадил ему в ухо, но тот поймал его кулак и быстро зашептал. Я могу тебе показать, что я делаю для науки. Только повязку какую на нос сделай потолще. Вонять я не хуже тебя могу. Будешь смотреть? Драко округлил глаза, и Гарри наконец признался. Я это теплицы мадам Стебль хихи удобряю. Ахч! Хлопнул себя по коленке Драко и заржал. Самое лучшее удобрение, точно. Ну и что, Поттер, трудно быть драконом. Я бы сказал, неожиданно. Когда я первый раз сел, мадам Стебль, ну оказывается, она никогда не видела, как драконы того удобряют. Он идиотски хихикнул. Я, ну, знаешь, там, где все сваливают, в дальнем углу, сел, напрягся, и тут из-за теплицы выходит она, представляешь, и смотрит, а я в процессе и уже назад ходу дать не могу. Она что, теперь все время за тобой смотрит? Драко обалдел. Не, одного раза хватило. Оно ж пахнет, как, мальчишки снова прыснули. Значит, ты теперь поставщик удобрений, а то, ремесло в руках, голодать не придется. Насчет в руках я бы поспорил, скорее уж под хвостом. Но если вдруг у папиных фермеров случится неурожай, буду иметь в виду. А еще я профессору сдаю кое-что для зелий. Неужели это самое? Драко сам слегка офигел от того, что предположил. Да ты что? Покраснел Гарри, угадывая без слов. Кровь и слюну. Мой дракон еще маленький. Ну и это в смысле, он еще не созрел. Ой, а ты созрел, получается? Придурок, а колоанальные железы это совсем другое, сходи, почитай, возмутился Драко. Ты совсем кретин или прикидываешься? Совсем прикидываюсь, мирно ответил Гарри. Слушай, а как они формы созревают? Одновременно с хозяевами, Поттер, что тут непонятного? Окажется, я понял, тебя интересует поведение драконов в пубертатный период, меня и поведение людей интересует. Когда мальчишки наконец ушли, Снейп задумался. Кажется, ему светит работа по половому воспитанию, то есть просвещению. Вот уж не то, чего бы он хотел. Впрочем, Драко вскоре займется отец, если уже не занялся, хотя у них же вроде традиция, после 15. А вот Гарри, может, Флитвик поможет, у него вроде неплохо получалось. За очередным профессором за те уже неделю как велось скрытое наблюдение, хотя сам Барти относил это к тому, что его студентов мало и, мягко говоря, не совсем удачно учили. Он решил это исправить, так что банка с пауками кочевала с ним вместе с урока на урок. Ему нравилось чувствовать испуг, злость, ненависть, но когда Невилл Лонгботтом приходил на дополнительные занятия, в Барти невольно просыпалось уважение. Он уже понял, что тихоня и уволень останется таким недолго. Стоит лишь кое-кому выйти из Азкабана. Правда, это вряд ли случится скоро. А так он и сам повзрослеет, годы все равно возьмут свое. Нет, робкого мужчины из Лонгботтома не получится. Чувствовал ли он свою вину перед ним? Не особо, но сочувствовал. Мальчишке не повезло. Однако если бы его родители продолжали носиться по рейдам, было бы примерно то же самое. Даже останься они живы и здоровы, парня все равно бы подкинули бабушке, иначе просто не смогли бы работать. Вот же дурость, этот элисинфеминизм. Ведь сама практически бросила своего ребенка вместо того, чтобы обезопасить и его, и себя. А четверокурсники все чаще стали просить подумать логически прямо на уроках, и его словно накрывало. Юность еще до того, как он пришел к лорду. Память о том, как это было, почему, и появлялись новые и новые вопросы, прежде всего к себе. На большинство из них он не мог ответить с уверенностью, и это было странно. Уроки же превращались в весьма интересные дебаты. Например, о том, какой из годовалого ребенка может быть победитель, и что может представлять собой материнская защита, а также при чем тут любовь. Когда Поттер цитировал Дамблдора, у Барти возникало то ли дежавю, то ли еще что. А главное, он начал проводить параллели между собой и Поттером, своей матерью и его. В конце концов, ему пришлось себе признаться, что ему нравится этот бойкий и умненький мальчишка. Вот только Малфой, как и прежде, вызывал в нем самые темные и опасные чувства. Может, дело было в том, что тот был слишком похож на своего отца. Больной мозг Барти не мог дать ответа и не мог противиться тому, что чувствовал его хозяин. А тот жаждал мести. Не ребенку, но его отцу, пацан служил бы орудием. Так что стоило профессору увидеть белобрысую шевелюру, как его переклинивало. Так было и на этот раз, когда он увидел, как мальчишки перекидываются заклятиями. Удобный случай. Он бросил заклинание трансфигурации и удивленно наблюдал, что не все пошло по плану. «Ять!» — рявкнул Харек Харичище, впечатавшись мордой в каменную плиту, и замолк. «Джарви! Как это?» Но раздумывать Краучу было некогда. К зверьку бросился Поттер. Осмотревшая на мальчишеские развлечения по стороны Гринджер буквально повисла на его руке, и ей даже почти удалось отобрать палочку. «Мордридова грязнокровка! Драка!» Поттер осторожно погладил Харька. «Ты как?» — он поднял возмущенное лицо. «Профессор, вы...» В это время Крауч наконец отбросил от себя девчонку, да так, что та глухо шмякнулась в стену и молча по ней сползла. Вот этого Гарри вынести уже никак не мог и с размаху, что было сил, засветил лжегрюму аккурат в его знаменитый артефакт. Стеклянный глаз с тихим звоном покатился по полу. «Я же в жизни не рассчитаюсь за него», — промелькнуло в голове Крауча, но перед глазами начали расплываться странные цветные круги, потом ноги подкосились, и его поглотила темнота. Удар Гарри все лето ставил кузен, уже несколько лет весьма успешно занимающийся в секции благородного и истинно джентльменского вида спорта. Не то чтобы из Дадли был хороший тренер, просто Гарри никогда не любил уступать, так что научился вкладывать еще и немного магии. А что, все честно, весовые категории-то разные. Что здесь происходит? Раздался голос Минервы МакГонагалл. Оказывается, иногда и наш декан может успеть почти вовремя, подумал Гарри, потирая кулак. Крайние костяшки сильно соднило. Видимо, глазницу Грюму перед вживлением артефакта еще чем-то укрепили. Картину Минерва застала воистину странную. Оглушенный Грюм, мотая головой, медленно поднимался с пола. Гарри Поттер с болезненной ужимкой, одной рукой придерживающей гигантского хорька, второй подавал платок явно помятой мисс Гринджер. Рон Уизли злобно прицеливался палочкой в Грюма. Откуда в Хогвартсе Джарви? Однако этот вопрос она так и не задала. Прекратить. Скомандовала она почти автоматически. Все к директору. Вас, мистер Грюм, это тоже касается. Барти Крауч даже почувствовал некоторое облегчение. А что ему было делать? Прибить Поттера? Хотелось очень, но нельзя было. Расправиться с мелким Малфоем. Он вдруг понял, как это выглядело со стороны и покраснел. До того это было кретински. Взрослый маг влез в детские то ли игры, то ли разборки. Тьфу. Нечто визжавшее от удовольствия, когда Драко впечатался в пол, умолкла и сидела глубоко внутри, чему Барти был очень даже рад. «Надо найти, что это может быть и как с таким бороться», промелькнуло в его мыслях, пока они шли к кабинету Верховного Чародея. Сорваться только и не хватало. А там, конечно, воспитательные меры дорогого директора давно не имели на него особого влияния, но на этот раз старику, кажется, удалось задеть его за живое. Наверное, потому, что темная тень, раньше все время словно обнимавшая Барти, убралась глубоко-глубоко. «Кажется, оно боится великого светлого», — подумал Барти. «Чаще на чай к нему ходить, что ли?» Детишек, естественно, пожурили, но оправдали. Ведь магию никто из них не применял. Только, как обычно, взяли слово молчать об инциденте. Дамблдор даже мотивировал, мол, преподавателя же после начала учебного года не найти. А ведь у ВЖХМ... «Мистер Грюм все же неплохой специалист, правда?» Джарви только скрипнул зубами, а Крауч успел порадоваться, что никто не спешит расколдовывать парня. Он пока не представлял, что выдаст, снова увидев Малфоя в его обычном облике. И едва не заржал в голос, когда Поттер, уже выходя, бросил, словно читал его мысли. «Пожалуйста, директор, может, пусть профессор Грюм что-нибудь успокоительное попринимает?» «Точно!» — поддержал его рыжий приятель. Потому что он, конечно, интересно ведет и все такое, но уж очень нервный, и детишки тут же скатились по лестнице. «Спокойные авроры долго не живут», — рявкнул Барти, вспомнив наконец о необходимости соответствовать образу, и похромал поближе к директору. Постоянная бдительность. Он грохнул кулаком по его столу. Дамблдор подпрыгнул. В конце концов, для него это тоже оказалось неожиданным. «Аластер, друг мой», — ласково обратился он, словно к больному. «Позволю себе напомнить, что ты сейчас не на операции. В этих стенах ты не Аврор, а профессор, учитель, понимаешь? И мне действительно совершенно некем тебя заменить». Половинки очков остро блеснули. «Ты меня понимаешь?» Нервный профессор еще несколько дней светил здоровенным фингалом, не сводимым никакими ухищрениями мадам Помфри, к ее великому удивлению. Благо артефакт уцелел. Ну, более-менее. Иногда изображение начинало двоиться, троица, а то и просто шло рябью. «Гарри, Как ты мог? Что именно? Гермиона улыбнулась привычным уже снейповским интонациям в голосе лучшего друга. Ты полез со своим советом к великому чародею. И что? Фыркнул Гарри. Я, что ли, виноват, что он такой великий, что небольшие проблемы тех, кто попроще, ну, вроде нас, его не волнуют. Я тоже не хочу подпрыгивать каждый раз, когда Грюм будет мимо проходить. По-моему, Гарри прав, поддержал его Рон и снова уткнулся в очередной фолиант, на сей раз о древнетюркских рунах. Тебе не кажется, что он слишком сильно изменился за лето? Шепотом спросила Гермиона. В любом случае ему это на пользу, я считаю, также ответил Гарри. Пойдем в подземелье или еще куда. Когда они поднялись на первую площадку астрономической башни, Гермиона остановилась. Тут не дует, выше холодно, я не хочу. Слушай, мне кажется, я поняла, что пьет профессор Грюм. Она сделала паузу и заговорщически улыбнулась. Не томи, предложил Гарри. Нервы у меня еще не очень, знаешь ли, все еще перед глазами стоит, как этот гад тебя в стенку швыряет. Он сжал кулаки так, что они хрустнули, и поморщился от боли. К Помфри сходить, что ли? Хотя из-за такой мелочи. Гарри, это оборотное, выпалила Гермиона. Да какое оборотное, оно же на 3 часа. Не мог не возразить тот, кто недавно оборотное готовил лично. Это у твоего снипа оно на 3 часа, а стандартное. Да, а пойдем спросим. Может, ему и раньше заказывали, а ты сам не видел, что он варит. Я что, у него в лаборатории живу, что ли? Да если бы я свой нос в каждый котел совал, у тебя бы давно не было носа. Но все-таки, я считаю, что путь от самой высокой башни Хогвартса до подземелий был неблизким, но разгоревшийся спор не дал им заметить, что за ними наблюдает один из портретов. Однако на лестнице он отстал и больше не появлялся. В пылу дискуссии они почти уткнулись в мантию Снипа, после чего тот предложил им успокоительное. «А уже есть?» – спросил Гарри. «То есть директор уже попросил, и ты сварил? Так быстро, так, ясно». Прочитать рецепты технологию приготовления, к ним полетело 2 свитка. «Но сперва вы все рассказываете, зачем директору успокоительное и для кого?» Гарри и Поттеру пришлось быстренько живописать недавнее происшествие. «Странно», – потер подбородок Северус. «Слишком странно. Нам тоже кажется, что Грюм как-то совсем неадекватно реагирует на Малфоя», – дополнила Гермиона. На сей раз она решила не тратить время на вежливые дополнения. Бок, которым ее приложила о стену, болел, но раз Гарри не пошел в больничное крыло, она решила тоже потерпеть. «Просто ушиб, подумаешь. Тут вопросы куда интересней. А еще я уверена, что он пьет оборотное. А Гарри говорит, что нет. Каждый час я все пересмотрела. Других зелий. Другие зелья, принимаемые по такой же схеме, безусловно существуют, мисс. Только вряд ли Грюму необходимо зелье улучшения внешности. Оборотное. ХМ, действительно, поступал ко мне заказ. Первый раз еще летом, 9 июля, если быть точным. Герми, я же говорил, что не оно». Гарри повернулся к брату. «Мы ведь такое же варили, я правильно понимаю, и ты его уже отдал, я помню». Снейп кивнул и усмехнулся. «Варили такое же, но, буду я еще продвинутое тратить на всяких там, я его еще не запатентовал. Из модифицированного, Гарри, получается полуторная порция обычного. Если просто разбавить», поразилась Гермиона. «Ну, не совсем просто, но в целом так, и время экономит замечательно, и дорогие компоненты». «А почему?» Гарри недоумевал. «В смысле, не запатентовал? Это ж такие нормальные деньги. Я что, голодаю?» Возмутился Снейп. «Подумай, наконец, головой». Вопрос в глазах Гермионы был едва ли не больше самих глаз. «Что бы вы выбрали, мисс, деньги или собственную жизнь?» Снейп снизошел до наводящего вопроса. Девчонка ахнула, прикрыв рот рукой. «Умница», догадалась. А вот братец продолжает хлопать глазками. Это уже форменное безобразие. «Гарри, а?» Начинай думать вслух. Мальчишка тяжело вздохнул. «Сейчас над котлами вздыхать пойдешь, если не озвучишь свою собственную гипотезу. Ладно, где котлы? Да что это с ним? Хотя, скорее всего, все еще переживает. Ничего, сейчас переключим». Северус махнул рукой на угловой стол, заваленный почти до потолка. «Хорошо, что иллюзию увеличения он давным-давно умел использовать невербально». Гарри оценил фронт работы и изменился в лице так, что старшему брату еле удалось сдержать улыбку. «А если запатентовать, то надо делать публикацию, а значит, многие узнают». «Точно. Если тебе надо будет спрятаться или кого-то изобразить, и тебя поймают под оборотным, заподозрив, что это не тот, кого изображаешь. Финити на зелье не действует, если готового антидота нет, то подождут час, может, чуть больше для верности, и все отпустит. Какое замечательное стимулирующее действие оказывает на твои мыслительные способности гора грязных котлов. Буду знать. Антидот на модифицированное, кстати, не действует. Круто. И это все околана КХМ кхак-хак-ха. Замечательный ингредиент, выдавил Гарри. Так вот как, оказывается, работает клятва. Надо будет Герме рассказать. Но все-таки кто это, если не Грюм? Не выдержала Гермиона. Ей было плевать на котлы и, временно, даже на новый рецепт. Ей хотелось узнать правду. Это был отличный вопрос, мисс, но у меня есть еще один к вам, неожиданно нахмурился Снейп. Больничное крыло вы с Гарри, конечно, уже посетили. Почему вы морщитесь, поворачиваясь влево? Или вы предлагаете мне заняться колдомедициной? Гарри, давай руку. Северус вдумчиво намазывал распухшие костяшки мальчишки собственной мазью от ушибов. Строил Гринджер по поводу ее драгоценного здоровья, а сам усмехался тому, что завидует Гарри. Еще бы, дать в глаз шизоглазу, да прямо в Грозный. Эх, что-то он с Гарри все больше в детство впадать начал. Ладно, сейчас детки потопают к папе, а он, чем бы лучше нажать на Малфоя-старшего. Обязательно надо выяснить, для кого ему нужна основа оборотного. Глава 5. Здравствуйте, гости дорогие. Северус разговор с Малфоем, к которому он отбыл официально, по приглашению якобы на день рождения его супруги, мягко говоря, не порадовал. Достаточно тому было продемонстрировать магический след от непреложного обета на аристократическом запястье. С ней б даже спрашивать не стал, потому что, если уж Люциус вляпался, дело серьезное. И теперь ему оставалось только гадать, кто же это. Явно из пожирателей, причем не из компании Малфоя, в которой оказались все, кто смог отмазаться от Азкабана, чудом и большими деньгами уцелевшая часть внутреннего круга. Он поболтал Хайбалом, прислушиваясь к тихому звону льдинок в бокале. Внешний, задал он единственный вопрос. Малфой посмотрел на него укоризненно и покачал головой, а потом сделал большие глаза, радостно ухмыльнулся и вымелся из кабинета. Снейп философски вздохнул и отхлебнул из бокала. Элитный скотч приятно согрел горло. Держи. Довольный собой Малфой протянул ему небольшую старую тетрадь. Снял фамильные чары с дневника одного своего родственника. Цени. Раз уж не прямо сообщить, не намекнуть я не могу, зато так ты точно все выяснишь. Люциус призвал непочатую бутылку Чивас Регала и со словами «С меня причитается» сделал недвусмысленный жест в сторону камина. Можно подумать, это у меня день рождения, вот, ценные подарки дарит, сиронизировал Снейп, хотя было ему вовсе даже не смешно. Если Люциус Малфой жертвует часть фамильных рецептов, да еще и делится своим коллекционным запасом, он очень хочет, чтобы я все выяснил. Более того, сдается, это для него жизненно важно. Снейп не стал злоупотреблять гостеприимством и, подхватив одной рукой подарки, направился к камину. «Как только к тебе придет хорошая мысль», — Люциус смотрел с надеждой, — «я хочу быть первым, с кем ты ею поделишься». «Даю слово», — поднял палочку Снейп. Аристократ поморщился, словно у него заныли зубы. «Ладно, клянусь», — смилостивился Северус, и Малфой вздохнул с облегчением. «Кажется, отдых в выходные, равно как и занятия с Гарри, мне не светит», — думал Северус, выходя из камина в своих апартаментах. «И будет удивительно, если директор в школе и не засечет использование моего камина. Интересно, на что придумает сослаться Люциус в следующий раз?» И он бережно раскрыл тетрадь. «Подумать только, зелье истинной сути. Рецепт абсолютного антидота от любых превращений, что оборотного, что анимагического, который считали давно утерянным», всплыл довольно неожиданно. А да, Малфой действительно кровно заинтересован. Кто же все-таки так талантливо представляется Грюмом? Неужели кто-то из пожирателей, как и Блэк, сумел сбежать? Но Северус не знал ни одного анимага среди тех, кто оставался в тюрьме. Научились, он начал готовить основу для зелья, перебирая в уме возможные варианты, и все больше склонялся к тому, что это, скорее всего, Робастан Лестриндж. Но кто тогда сидит в Азкабане? Или тот инсценировал смерть, которую доблестные стражи тюрьмы замолчали? Барти Крауч был в очень своеобразном раздрае. С одной стороны, у него болел глаз, отчего периодически одолевала злость на главного виновника этого безобразия. С другой, с каким наслаждением он сделал бы это сам? Не это ли он представлял, каждое утро брея рожу ненавистного Аврора, с другой стороны, этот самый Аврор валялся сейчас на самом дне его сундука и уже начинал попахивать далеко не тем, чем полагается пахнуть живому. Слишком долго он там лежал. Барти долго хмурился, но наконец не выдержал и, наложив дополнительно чары сна, вытащил старика. Когда он повернул его, то резко выдохнул и выругался сквозь зубы. Длительная неподвижность сказалась на теле старого Аврора далеко не лучшим образом. Позвать бы эльфов, но привлекать к этому он не мог никого. «Вот и тебе досталось, старик, и по делам», — думал Барти, левитируя тушку грюма и залечивая мерзкие пролежни. «Такого я бы и врагу не пожелал, а ведь это твой старый друг тебя подставил. Что ты такого сделал директору, интересно, где дорожку перешел?» Естественно, грюм не мог ответить. Теперь, когда тот был совершенно беспомощен и находился полностью в его руках, Барти с удивлением понял, что больше не хочет мести. Даже то темное и злое, что порой заворачивало все его внутренности в узел так, что он не мог и помыслить о чем-то, кроме Круция, непривычно молчало. Может, потому что старикан был без мундира, а может, потому что он был действительно стар. Даже полностью седой Дамблдор, который был куда старше, не вызывал такого чувства. Ни ветхость, ни жалость, что-то другое, пронзительное, как чувство, посетившее его в фамильном склепе, где была пустая могила его матери. Если бы Грюм вдруг пришел в себя и напал, Барти бы, без сомнения, отбился обычным конфундусом. Он даже не подумал о том, как хотел причинить боль. Что-то изменилось. Он бросил в сундук скатанную постель, трансфигурировал из стула небольшой столик и опустил туда же, а потом аккуратно спустился, удерживая тело Аврора, и уложил его на одеяло. Чистую одежду, запас которой всегда пополняли эльфы, приводя в порядок ношеное, призвал Лакция и сложил у изголовья. Осмотрелся. Стены словно давили. Барти ухмыльнулся и сделал два светлых фальшокна, показывающих небо с облаками, словно настоящие. Когда-то он очень хорошо умел зачаровывать стены, да и не только стены. Он вылетел из сундука тем самым заклинанием полета без метлы, которым его фактически купил в свое время темный лорд, и понял, что сил почти не осталось. «Сиделка при грюме», — подумал он, — «наши бы меня за это, сам себе не верю, не знаю, почему, но так правильно». Он бросил финита на тело, Аврор зашевелился, и Барти поскорее закрыл сундук. Общаться с грюмом он был не готов. Пусть тот пока живет, всего месяц как-нибудь потерпит. В конце концов, отстриженного клока волос на год хватит, найти бы только место, куда спровадить эту головную боль. Совершенно незачем держать его здесь. Пусть живет. Потом Барти сам вызовет его на дуэль. Это будет честно. Сил после Азкабана у него, наверное, не намного больше, чем будет у Грюма. Отомстить ему все еще хотелось, вот только противник должен защищаться, а не лежать беспомощной тряпочкой. Поттер определенно правильный парнишка, вдруг подумалось ему, больше не буду докапываться до него и его друзей. И только после того, как дал себе это обещание, вспомнил, что так страстно мальчишка защищал не только девчонку Грязнокровку, но и Малфой. Простонал уже Грюм и отхлебнул оборотное. Раздался хлопок, и Барти вздрогнул, едва не выронив любимую фляжку. «Успокоительное, сэр». Школьный эльф степенно поклонился и подал флакон примерно на десяток порций. Директор Дамблдор просил сказать, что это усовершенствованное зелье, расчет 2:1. 20 дней, подумал Барти, надолго хватит, и благосклонно кивнул, отпуская домовика. Он справится. Вот только как будет взаимодействовать успокоительное с оборотным, таких исследований ему раньше не попадалось. Значит, он станет первооткрывателем. Крауч-младший наконец по-человечески улыбнулся. Как же ему надоело скалиться, на самом-то деле, и открыл новый дневник. И все-таки, возможно, Малфой сумеет вывести Грюма из Англии куда-нибудь подальше, может, пойти на контакт со Снейпом, тот умеет работать с мозгами аккуратно, ну почему он сам гений во всем, кроме ментальной магии. Перестаралась в исполнении мисс Грейнджер, сначала ударила было по ее же однокашникам. Ее учиться, учиться и еще раз учиться всего за пару дней создало весьма приличную дистанцию между ней и сокурсниками, да и не сокурсниками тоже. Умная девочка в разговоре с лучшим другом оценила это, сделала правильный вывод о том, что шарахание от нее сверстников это не совсем то, что надо, и перешла на другую, гораздо более малочисленную категорию преподавателей. Сокурсники облегченно вздохнули, а потом и возрадовались. Потому что Гермиона Грейнджер начала задавать вопросы, а когда она начинала спрашивать, На уроке точно можно было расслабиться. Она выкапывала такие тонкости и нюансы, что некоторые занятия становились едва ли не шоу, причем некоторые, самые продуманные однокурсники едва успевали строчить конспекты. Преподавателям приходилось, так или иначе, выдавать очень редкую и иногда даже эксклюзивную информацию, которую ни в одном одобренном министерством учебнике днем с огнем не найти, и в дополнительной литературе тоже. Слизеринцы после поры таких занятий даже перестали припоминать ей магловское происхождение, а это уже кое-что значило. Только Снейп, глядя на лучшую ученицу со смесью любопытства и иронии, после первой же ее попытки попросил записывать все вопросы и приносить ему, а не превращать его уроки в шоу для эрудитов и ходячих, ладно, сидячих энциклопедий. Так что зельеварение было единственным предметом, который у четвертого курса Гриффиндора и Слизерина проходил в обычном режиме. Гермиона неожиданно для себя увлеклась таким новым способом добывания знаний. Она уже на раз-два раззадоривала Флитвика так, что тот пускался в пространные, но интересные объяснения о том, как и почему работают те или иные чары, и уже знала пару приемов, как вывести на откровенности вне программы саму МакГонагаллу. Авроре Синистри теперь приходилось готовиться к урокам особо тщательно, да и не ей одной. Только мадам Баблинг морщилась, когда мисс Грингер поднимала руку. Она считала, что пока не время вдаваться в такие тонкости, однако отвечала, либо отсылала девочку к литературе, которую, впрочем, ей часто приходилось приносить самой. В школьной библиотеке такого и близко не имелось. Чтобы репутация заучки и зануды закрепилась окончательно, Гермиона пару раз в неделю выступала по поводу поведения однокашников, но границы уже старалась не переходить, ей с ними еще 3 года учиться, как-никак. «Грингер, ты стала такая странная». Лаванда, сидя на кровати, задумчиво наматывала и сматывала с пальца светлый локон. То вроде нормальная, то вообще повернутая на учебе, а иногда и на правилах. Что не мешает тебе иногда приходить из библиотеки после отбоя? Как тебя только мадам Пинс не выдворяет, интересно? Еще как выдворяет, улыбнулась Гермиона, внутренне насторожившись. Просто иногда ноги уводят непонятно куда. Ну, когда задумаешься о чем-то, ведь бывает. И далеко уводит, полюбопытствовала Патил. По-разному. Чаще всего на улицу несут, я один раз спохватилась, когда уже дверь открывала. Ох, как же пришлось бежать. Вот смотри, ты же нормальная сейчас. А почему вчера Лаванде всю плешь проела за то, что та на пару минут опоздала? А, да, между прочим, я тоже бежала, вместе с Маклагином. Так ты на него, что ли, глаз положила? Я, Маклагин? Гермиона выдержала задумчивую паузу и почесала в затылке. Да вроде нет. А может, мне просто завидно, что ты с мальчиками общаешься. Грингер, ты сама-то поняла, что говоришь. Ты сама прямо вот ни с какими мальчиками не общаешься. Да, у меня просто так проявляется пубертатный период. Пожала плечами Гермиона и, глядя в стекленеющие голубые глазки соседки, спросила. Объяснить, что такое? Пожалуй, не надо. Да ладно, я в 2 словах. Грингер, не надо. Забеспокоилась Парвати, втихаря показывая своей подруге маленький кулачок. Мы, подростки, такие непоследовательные. Возвестила Гермиона насторожившимся и едва ли не приготовившимся срочно линять из спальни в гостиную соседкам. Это все. И улыбнулась. То есть все? Осторожно переспросила Парвати. Грингер пожала плечами. Ну вот если, например, Браун никак не может определиться, кто ей больше нравится, имена все называть. Спасибо, я знаю. И она активно пытается разобраться. Глазки строит то одному, то другому, то на свиданке бегает. Ладно, вы меня поняли? Обе соседки кивнули. А у меня вот так же с уроками. Да, ужас какой. Что? Но ведь, как-то, от того, правильно ли я выберу себе парня, будет зависеть моя будущая жизнь. А уроки? Даже не знаю. А от того, как я выберу себе специализацию и будущую работу, нет. Напоминаю, у меня нет никого в магическом мире, кто бы меня кормил за просто так. Так это все ты такая потому, что о тебе некому позаботиться. Воскликнула Парвати. Ох, прости, Гермиона. О, и меня прости. Ты, конечно, права. Знаешь, если хочешь, я спрошу родителей, некоторое время, наверное, ты можешь погостить у нас. Спроси у своих. Спасибо, Лаванда. Не ожидала, честно. Я очень тебе благодарна. Хоть поколдовать будет можно. Меня в чарах подтянешь заодно, хихикнула та. Родители будут только за. Парвати прикусила губу и про себя тоже решила поговорить с родителями и только потом сказать Гермионе, хотя в их согласии она была уверена, ведь правда, как же ей трудно, может, потому она и занимается столько, а летом ей можно лишь читать, потому ее и не отлепить от книжек, привыкла, ох, она же в рунах здорово соображает, можно будет ей подкинуть ту тетрадь, вдруг да поможет разобраться, ведь в самом деле, умная, талантливая, еще причесать и приодеть, может, еще и кому-то из ее братьев понравится. А что, в семье сильная ведьма лишней никогда не будет. Мисс Спатил решительно поднялась и направилась было в совятню, но вовремя сообразила, что до отбоя даже дойти туда не успеет. Она хмыкнула, поставила браслет-будильник на полчаса раньше и снова задумалась. А еще Гринджер сглупила, не взяв с них клятву. Хотя, что она, дурочка, что ли, всем объявлять о том, что молодой одинокой ведьме необходима забота. Она посмотрела на Лаванду. Пожалуй, та тоже не дурочка. Неужели придется с ней спорить? Хотя звать гостью на все лето в первый же раз не очень удобно. Можно будет по очереди снять полчаса с зельеварения. Негодовала мисс Гринджер, когда с ней подпустил их сразу после сигнала и вышел, даже не договорив фразы. Это безобразие какое-то. Зачем сокращать урок? Мы вполне могли взять с собой мантии и спокойно все успеть. Четвертый курс Гриффиндора и Слизерина с одинаково скорбным выражением косился на соученицу. Гринджер, это диагноз. Вполголоса проговорил Малфой. Получилось. Возликовала Гермиона, но внешне это не проявилось никак. Она нахмурилась и замолчала, собирая сумку. И вот они стоят во дворе замка, куда нет-нет да залетают порывы холодного промозглого ветра. Благо нынче после первого же дня первокурсники, а за ними и кое-кто постарше, старательно учили согревающие чары всех видов, и большинство выучили, потому как, а поживите-ка зимой в средневековом замке, отапливать такую махину, как Хогвартс, ни дров, ни магии никакой не хватит, а вот согревать себя многие уже приноровились, и заботиться о тех, кто пока не научился, особенно о младших, на Гриффиндоре тоже наконец начали. Я одного не понимаю. Когда к вам в гости приходят одноклассники с учителями, вы что, тоже их во дворе встречаете? Это у всех волшебников такие заморочки или нет? Не выдержал Гарри и придвинулся поближе к Малфою. Еще чего, фыркнул тот. Это, наверное, наоборот, магловские. ПФФ. Гермиона едва не покрутила пальцем у виска. Когда приходят гости, их встречают в доме, прибранном, иногда украшенном, если праздник, все. Ну, у нас так же принято, кивнул Драко, а за ним и стоящие рядом слизеринцы. И что мы тогда тут делаем? Может, они на чем-то этаком пребывают, что наши преподы хотели, чтобы мы увидели, предположил Гарри. Профессора, Гарри, не вышла из образа умница подруга. А что, может быть, раздалось из толпы откуда-то сзади. Студенты, с нетерпением переминаясь с ноги на ногу, крутили головами в разные стороны. А близнецы Уизли начали раззадоривать соседей на пари о том, с какой стороны появятся гости. Откуда еще, как не со стороны озера, испортил им малину Гарри. Раз они с континента, то он как раз в том направлении. Вряд ли им захочется петлять. Откуда ты знаешь? Вы что, карты мира никогда не видели? Или хотя бы Европы? Не знаете, как замок ориентирован по сторонам света? Ну вы и темнота, а! Летят, летят! Чей-то крик не дал Фреду с Джорджем возмутиться и продолжить разговор. Интереснее было разглядеть, что там летит, потому что темное пятно, посверкивающее чем-то золотистым, быстро приближалось, и уже через минуту почти все глаза встречающих непроизвольно увеличились. Не каждый день видишь здоровенных золотых лошадей, запряженных в карету величиной с дом. Шермбатон, послышалось со стороны преподавателей. Поттер, кажется, был прав, брат мой Фордж. Вот на что надо было ставить, брат мой Дред. Тьфу, лоханулись. Близнецы перемигнулись. Гарри, как думаешь, Дурмстранг тоже прилетит, всплывет. Брякнул Гарри наобум и засмеялся. Оба Уизли хмыкнули и испарились. На Гриффиндоре мало у кого можно было выцыганить денег на ставки, играли разве что на желание или предмет. С барсучками спорить было куда интереснее. Когда огромная, величиной с небольшой особняк, карета коснулась земли, все замерли. Дикое ржание золотых монстров, похожих на коней, да мурашек пробрало многих. Вот это лошадки. Хагриду сюрприз приехал. Прискакал. Прилетел. Моща, а, уважительно протянул кто-то из воронов. Интересно, за счет чего они так тянут? Кони были огромны, но карета рядом с ними все равно выглядела гигантской. Целая дюжина. Куда их тут будут девать? Обратно отправит, запретный лес большой, места хватит. Они ж там все того, потопчут, но красивые ее, или их кто-нибудь того, или наоборот, они кого-нибудь. Сдается, эти могут, это-то и интересно. Тут в голове у Гарри словно что щелкнуло. Он подобрался поближе к карете и директору в надежде услышать больше. У кареты открылась дверь, и все сразу поняли, почему она такая здоровенная. Под мадам директора Шармбатона одного этажа было определенно маловато. Такую даму просто так не повезешь. Видимо, тоже полувеликанша, как Хагрид, подумал Гарри. Ну надо же, директор Шармбатона. Ха, и кто там говорил, что великаны тупые? Может, и Хагрид только прикидывается, но зачем? Любопытненько. Он внимательно слушал, как директор Дамблдор приветствует уважаемую коллегу, поди не уваж такую. Даже в ладоши похлопал вместе с остальными, просто за компанию, чтобы от коллектива не отрываться. Подивился атласной мантии, уж очень непрактично в такой легкой одежде ехать в шотландскую позднюю осень, а там и зиму. Впрочем, может, у них с обогревающими чарами идеально или все теплые шмотки в багаже, не предусмотрительно. По поводу чар мысль не оправдалась. Девицы, что высыпали было из кареты, рванули в замок едва не бегом. Наивные, там, конечно, ветра нет, но температура не намного выше, чем на улице. Наконец его любопытство было вознаграждено. Коней передавали с рук на руки Хагриду, что уже отлично, а услышав, что работают они, ни много ни мало, на ячменном виске, Гарри малость прифигел. Спиртовый двигатель внутреннего сгорания, надо будет прикинуть с Гермионой. Черт, да разориться же легко на этих коняшках, решил Гарри и рванул к подруге, что стояла в стороне и непривычно хмурилась. «Ты чего такая смурная?» – спросил он ее. «Такие фифы. Ты разве не заметил, как на них все таращатся?» «Все? Не знаю, я про коней слушал». «Да, и что услышал?» «Большая мадам сказала, что пьют они только виски, представляешь, ячменный». «Да ладно», – не сразу поверила Гермиона. «Ой, их же тут не прокормить, не пропоить, я бы сказал, но ты как насчет помощи Хагриду? Предлагаешь заняться в свободное время производством виски? Боюсь, твой брат не оценит». «Не, у меня мысли такие». Гарри наклонился к подруге и начал быстро что-то шептать. Гермиона захихикала, что-то ответила. Гарри расплылся в улыбке и предложил заказать пару макгловских книг с авиной почтой, мол, Дадли вполне справится. Так что появление, точнее, всплытие дурмстронговского корабля они едва не пропустили. «Поттер, ты супер!» Хлопнули его по плечам близнецы, едва не свалив с ног. «Или ты все знал, откуда?» «Спинным мозгом чуял», улыбнулся Гарри. «Или тем местом, где спина теряет благородное название. Правда, парни, просто брякнул что попало. 10% твои, да бросьте. Вы же пари замутили, вам и результат. Я же только пальцем в небо ткнул. Точнее, в воду», уточнил Рон. «У тебя очень правильный палец, Гарри». Близнецы, смеясь, закивали. «Да ничего, обращайтесь». Мимо четким строем прошествовали гораздо более продуманные, чем французы, дурмстронговцы, среди которых было куда больше парней. Рон узнал Крама и едва не завопил об этом, но Гарри вовремя прикрыл тому рот и сделал большие глаза. Руны рунами, но Рон Уизли так и остался истинным фанатом Квиддича, и потому следующие полчаса мог говорить лишь о том, как бы взять автограф у самого знаменитого ловца, и о том, что было бы совсем круто с ним познакомиться и поговорить. Гарри с облегчением вздохнул. Из Рона, кажется, будет хороший союзник, хоть и со своим интересом. И они направились в замок, где всех ждал праздничный ужин. В столовой стало немного тесновато, столы всех факультетов увеличили, и мимо них приходилось протискиваться. «Лучше бы по столу для каждой делегации поставили», – проворчала Гермиона. «Ну уж нет», – возразил Гарри. «Общаться нам с ними как-то надо. Кого позовем, девочек или мальчиков? Эгей, идите к нам», – замахал рукой Рон Уизли, подзывая Шармбатонок, и несколько девушек удивленно посмотрели в их сторону. Девицы ежились в своих тоненьких мантиях и кутались в такие же несерьезные шарфики, искоса поглядывая на англичан. Гарри толкнул подругу под локоть. «По-моему, климатические чары – отличный способ навести мосты. Приступим». Ротик мисс Грингер на пару мгновений сложился в куриную гуску, но вот она уже приветливо улыбается самой шикарной блондинке, попутно накладывая бесполочковое согревающее. Лицо француженки порозовело, она шагнула в сторону стола Гриффиндора, поймала улыбку Гермионы и, поняв, кто ее согрел, ненадолго остолбенела. В это время Гарри успел кинуть чар обогрева на скамью перед собой, а братья Уизли понятливо отодвинулись, попутно показав большой палец. «На тепло приманиваешь», — одобрительно прошептал Гарри Рон. «Классно придумал», и тоже отправил сгусток теплого воздуха к стоящим невдалеке француженкам. Гермиона прищурилась. Ей теперь что, изображать, как она недовольна, когда Уизли будет есть глазами этих девиц? Вот еще, но надо, эха, но почему это должно ей помешать навести мосты с этой лощеной девицей? Остальные шармбатонцы направились к барсукам, а дурмстронговцы – к воронам и змеям. Похоже, она не больно-то котируется среди своих, или попросту с кем-то недавно поругалась. Она тоже подвинулась, кивнула красотке на место рядом с собой, снова улыбнулась и наклонила голову. Гермиона Грейнджер, маглокровка и лучшая ученица Хогвартса. Пока что, французский был ее гордостью, точнее, гордостью ее родителей, за что теперь Гермиона была им весьма благодарна. Блондинка выдохнула и уставилась на нее как на редкую диковинку, но быстро взяла себя в руки и кивнула в ответ. Флёр Делакур, лучшая ученица Шармбатона. По статистике прошлого года и прошедшей в конце сентября аттестации, то есть пока что, хихикнула она, полностью растопив лед. «Благодарю вас, мисс Грейнджер, за климатические чары, вы не представляете, как это кстати». «Ну почему же?» «Вполне представляю, первокурсников маглокровок никто не учил колдовать до Хогвартса». О, розовые губки Флёр образовали правильный кружок, и за спиной Гермионы громко сглотнул Рон Уизли. «Наверное, это было очень...» Флёр чуть задумалась, подбирая слово, некомфортно. «А да, зато какой стимул к учебе. Кажется, нам будет о чем поговорить». Флёр была явно заинтересована и очень забавно картавила. «Тем более, что у вас очень неплохой французский, мисс Грейнджер, это так неожиданно. Я думала, англичане, как и мы, не любят учить иностранные языки. Неужели Хогвартс? Исключение, исключение, мои родители. И ко мне можно на «ты» и по имени. Я не сторонник тратить время на расшаркивание по этикету. Хотя, если пожелаете, тогда пусть будет как это, паритет». Гермиона необыкновенно тепло улыбнулась Флёр, совершенно случайно зацепив взглядом Рона, отчего тот едва не свалился со скамьи. «Отлично, Флёр», кивнула Гермиона. «У тебя тоже весьма неплохой английский, что редкость для французов, правда. Позволь тебе представить моих друзей, Рон Уизли и Гарри Поттер. Очень приятно». Рон покрылся розовыми пятнами и ничего не мог произнести, только быстро закивал. А вот Гарри протянул руку и аккуратно пожал тонкие, но сильные пальцы, радуясь про себя, что на континенте, кажется, его шрамы и все прочие никому не известны и не интересны. «Хорошо там, наверное». Флёр вежливо улыбнулась. «У вас ведь принято пожимать руку при знакомстве?» – спросил он. И за столом Гриффиндора, к удивлению их соседей, завязалась вполне непринужденная и почти что светская беседа. «Ну а как же, Поттер как раз рассчитывал получше узнать обычаи гостей. Если он не может пока выбраться в другие страны, надо пользоваться случаем, когда их представители оказываются рядом». Он постепенно перевел разговор на отношение к делению магов на чистокровных, полукровок и маглорожденных, после чего они с Гермионой узнали немало интересного. Например, то, что столь остро, как в Англии, вопрос так называемой чистоты крови во Франции вообще не стоит. Гостья даже спросила, что они имеют в виду, когда говорят «магдл» и «магдлокровка». Да, на континенте определенно стоит как минимум побывать. Флёр Делакур недаром была лучшей. Ее весьма симпатичная головка прекрасно работала, и в ней, опровергая все домыслы о красивых девушках, было немало знаний, которыми она умело оперировала. «Да они с Гермионой похожи», — подумал Гарри. «Вот им будет интересно друг с дружкой». Он не ошибся, после праздничного ужина подруга подмигнула ему и отправилась вместе с гостьей на небольшую экскурсию по замку. Немного удивившись тому, что за двумя самыми потрясающими девушками никто не увязался, Гарри примкнул к Рону, который с интересом поглядывал на Виктора Крама и снова ломал голову, как бы половчее попросить его автограф. «ПФ», — фыркнул он на приятеля, — «не хочешь топать до башни и обратно? Попробуй акция». «Акция, моя открытка с Крамом», — тут же махнул палочкой Рон. Они подождали пару минут, но ничего не произошло. «Наверное, просто дверь закрыта», — предположил Гарри, и Уизли хлопнул себя по лбу. «Лично я не вижу причин, мешающих пригласить его в гости в нашу гостиную». Гарри поднялся и направился к столу Слизерина, где Крам как раз общался с Малфоем. Рон только часто заморгал от удивления. От предложения погостить Крам вежливо отказался, оглядываясь на недовольного Каркарова, но на то, чтобы его с товарищами познакомили с замком, согласился с радостью. «У вас мужская школа?» – спросил Гарри одного из приятелей Крама, кажется, славянина, у кого еще может быть такой ужасный акцент. «Нет, но девушек у нас действительно мало, не каждая выдержит наш режим. Дурмстранг воспитывает преимущественно бойцов и правителей разных рангов. Дисциплина железная, если вы понимаете».